Тихо музыка играла на ордынке, на полянке. Я как раз посерединке жизни собственной стояла. На полянке, на ордынке тихо музыка играла. Это было на стоянке, душу ветром пробирала. На ордынке, на полянке тихо музыка играла. Почти одной линией, почти не отрывая карандаша, Юста изображает в своем блокноте массовый восторг и аплодисменты. Мелькает панорама восточных склонов гор и западных небес. Мелькают страницы. Появляются портреты виновников торжества. Протестант Вакса, дерзкий Гладиолус, вечный экспериментатор Аслябя Ал. Последний в шортах спортобщества «Спартак», в сандалетах «Скороход», в брючных подтяжках и галстуке бабочки, а также в шляпенце стиля Холмс, выходит со своим золотым оружием в центр сценической площадки. Канителин и Бобрасов в углу площадки средь гнущихся под ветром туй. Исполняется композиция для чтения прозы XYZ. Первым читает известный гражданин Арбата Гладиолус Подгурский. Текст после сталинского байронита «Как хороши, как дерзки были гуси». Как на турнире менестрелей Ульяна Лисе поднимает похожую на гладиолус в кружевах руку. В отличие от наших, так называемых эстрадных поэтов, прозаики читают или по книжкам, или по бумажкам. Таков и Вакса. Он вытаскивает из кармана пучок салфеток. На них записан текст перфокарты номер 14 из незаконченного еще золотого медика. Читает с завываниями и чечеточкой. Да, нелегко разыграть Гайдна в безумном городе Средиземноморья. Собраться втроем и разыграть трио соль минор, то есть сообразить на троих. В безумном городе, где стрейнджеры в ночи расквасят морду в кровь о кирпичи. Приплыл на уголочек с фонарем кудрявый ангелочек с финкарем. В порту была получка. Гулял? Не плачь. Спрошу при случае, how much? Ты видишь случку луны и мачт? А я работала по молодежи, на Беркли ботала всю ночь до дрожи. Агент полиции, служанка НАТО, дрожа в прострации, крыл хиппи матом. Опять вы, факеры, вопите, Дэвис! А в мире фыркают микробы флюис. Агента по миру пустили боссом, от смеху померли молокососы. Искали стычки Мари с Хуаном, в носу затычки с марихуаной. Потом кусочники на кадиллаке меня запсочили в свои клоаки. Музыканты втайне надеялись, что музыка проникнет сквозь гогот матросов тралового флота в Магнолию, а там одна из девок в лиловой кофте и черной юбке почувствует запах Гайдна и во дворе притона прополощет рот и примет аспирина. Для того-то они, Альберт, Билли и Шустер Давид Михайлович, храбреют с каждым тактом, с каждой квартой и наливаются отвагой, как груши дунайским соком. «Ищи мансарду нашу, ведет тебя Вадим». Там трое варят кашу, четвертый невидим. За дами ресторации, скользя по потрохам, пройди стену акаций, тебя не тронет хам. А тронет грязный циник, пером пощекочи, и в занавес глициний скользни в ночи. Откинь последний шустик пахучих мнемосерд. В окне малютка Шустер и крошечный Альберт, миниатюрный Билли, игрушечный рояль. Ах, как мы вас любили, и как вам нас не жаль. Она спала, и ей казалось, что на краешек канапе присел ее прапрапрадедушка Гайдн и тихо гладит ее лицо своей большой губой, похожей на средневековый гриб грусть из Шварцвальда. Ну, а Альберт Саксонский, Билли Квант и Дот Шустер заканчивают концерт с мужеством, с вдохновением, с уважением и благоговением,